Часть третья. Полости моего тела из-за их емкости — сущий ад. Гаргантюа, Рабле. Глава 31. Насекомое с глухим стуком ударилось о ветровое стекло. Это была большущая стрекоза, комариный ястреб. «Черт, ну и громадина!» — поразился водитель, молодой агент ФБР О'Нил Брушар. Из-за сильной влажности жара в Луизиане переносилась особенно тяжело. В тех местах, где кондиционер высушил рубашку, она неприятно холодила тело. Дворники усердно пытались освободить стекло от крови и крыльев стрекозы. Кровавые потеки на ветровом стекле соответствовали по цвету пятнам крови на моей рубашке, служившим напоминанием о случившемся в самолете. Но такое напоминание было совершенно лишним, потому что голова моя еще немного болела, и переносица казалась на ощупь мягкой. Сидевший рядом с Брушаром Вулрич молчал, сосредоточенно вставляя в пистолет новую обойму. Заместитель начальника отдела оставался верен себе. На нем был примелькавшийся коричневый костюм и мятый галстук. Возле меня на заднем сиденье лежала небрежно брошенная темная ветровка с литрами службы ФБР. Я пытался связаться с Вулричем из самолета через спутник, но безрезультатно. Уже в аэропорту я отправил ему номер телефона и сообщение с просьбой немедленно мне перезвонить, когда он получит мое послание. После этого я взял машину и направился в сторону Лафайета. Телефонный звонок застал меня уже за Баттон-Руж. «Берт!» — раздался в трубке знакомый голос. «Какого черта ты здесь делаешь?» — озабоченно спросил Вулрич. Мне был слышен шум работающего мотора. «Ты получил мое сообщение?» «Да, слушай, мы уже в пути. Кто-то видел Флоренс возле ее дома с пистолетом, и на платье у нее кровь. Мы встречаемся с местными полицейскими на разъезде номер 121. Подожди нас там». «Вулрич, но так можно опоздать. Жди все. Не пари горячку, Берт, и не нужно никаких выкрутасов. Мне это дело тоже не безразлично. Меня заботит Флоренс». Впереди нас маячили огни двух патрульных машин. Позади на стареньком Бьюике ехали два детектива из Сент-Мартина. Свет их фар освещал салон нашего «Шевроле» федеральной службы и кровь на ветровом стекле. Один из детективов в Бьюике, Джон Чарльз Морфи, был мне знаком. Как-то раз я встретил его с Вулричем в баре «Кузница Лафита» на Бербан-стрит. Помню, как он покачивался в такт мелодии в исполнении мисс Лили Худ. Морфи был потомком Пола Чарльза Морфи, чемпиона мира по шахматам из Нового Орлеана. Рассказывали, что последний мог играть одновременно 3-4 партии вслепую. А вот накачанная фигура Джона Чарльза как-то не вязалась в моем представлении с наклонностями к шахматам. Участие в соревнованиях штангистов, да, но никак не в шахматных турнирах. По словам Вулрича, это был человек с прошлым. В бытность свою полицейским в Новом Орлеане он, прикрываясь расследованием убийства на грузовой станции, застрелил чернокожего по имени Лютер Барделон. Спустя 2 года после этого Морфи перевелся помощником шерифа в Сент-Мартин. Я оглянулся и поймал устремленный на меня взгляд Морфи. Его бритая голова блестела в свете внутреннего освещения салона. Он крепко держал руль, что было не лишнее на изрытой колеями дороге. Рядом с ним сидел его напарник Туисан с винчестером 12-й модели, стоявшим у него между ног. Приклад покрывали царапины и щербины, не блистал новизной ствол. Я пришел к выводу, что оружие не казенное, а собственность Туисана. Мне вспомнился запах смазки, доносившийся из окна Бьюика, когда я разговаривал с Морфи на перекрестке. В свете фар появлялись и исчезали ветви пальм, ниссы и поникшие ветви ивы. С огромных кипарисов свисали бороды испанского мха, а иногда лучи выхватывали торчащие из воды пни древних деревьев. Мы свернули на дорогу туннель. Ветви кипарисов переплелись и полностью закрывали звездное небо. Но вот под колесами машин загрохотали деревянные мостки, ведущие к дому тетушки Марии Агуилард. Две машины канцелярии шерифа развернулись в противоположных направлениях и остановились под углом друг к другу. Одна освещала заросли, тянущиеся до болота. Направленные на дом фары второй машины отбрасывали тени на стволы опоры, на которых стояло строение. Освещенными оказались и стены, и ступени, ведущие к сетчатой двери, которая стояла открытой, так что внутри дом, должно быть, звенел от комариного писка. — Ты готов? — повернулся ко мне Вулрич. Я кивнул и вместе с ним вышел в теплую ночь, держа наготове Смит Вессон. Пахло гнилым болотом и слабо тянуло дымком. Справа от меня в кустах раздался шорох, и кто-то из обитателей зарослей плюхнулся в воду, торопясь убраться от греха подальше. За нами шел Морфи с напарником. Я отчетливо слышал, как щелкнул затвор винчестера. Одна пара из команды шерифа в нерешительности остановилась у машины, а две другие с пистолетами в руках медленно двинулись по ухоженному саду. «Как действуем дальше?» — спросил Морфи. Он был высокого роста и атлетического сложения, предпочитал брить голову, рот его обрамляли сомкнувшиеся в кольцо усы и борода. «В дом войдем мы с Паркером, и больше пока никто», — распорядился Вулрич. «Пусть вон та парочка обогнет дом, но внутрь не входит. Вторая пара остается у фасада. Вы вдвое прикрываете нас. Брушар, отойди к машине и наблюдай за мостом». Мы пошли по лужайке, переступая через разбросанные по траве игрушки. Из дома с темными окнами не доносилось ни звука. У меня застучало в висках, и липким потом покрылись ладони. В нескольких шагах от крыльца нас остановил щелкнувший курок и возглас потрясенного помощника шерифа. — Милостивый Боже, Господь милосердный, что же это такое? Недалеко от воды стояло засохшее дерево, почти один ствол. Оставшиеся ветви разной толщины, некоторые тонкие, как прутики, другие толщиной с руку, начинались на высоте пояса и продолжались до уровня немногим выше человеческого роста. У самого ствола стоял младший сын старухи Ти-Джин Агуилард. Его обнаженное тело блестело, освещенное факелом. Приброшенная через толстую ветку свисала левая рука. Изгиб другой ветви придерживал голову. С лица была снята кожа, и на фоне обнажившихся мышц и сухожилий черными впадинами зияли пустые глазницы. Пальцы его правой руки, также перекинутые через ветку, придерживали пласт кожи, висевший наподобие откинутой вуали, что позволяло видеть внутренности тела, скрытого от ребер почти до пениса. Желудок и большая часть органов брюшной полости лежали на камне у левой ноги. Белые, голубые и красные ткани, как змеи, переплетали кишки. Один из помощников шерифа заикал, пытаясь подавить рвоту. — Не здесь, только не здесь! — крикнул Вулрич, и за воротник поволок парня подальше в сторону. Он оставил его на коленях у воды и вернулся к дому. — Надо найти Флоренс! — лицо Вулрича покрыло болезненная бледность. Ранее в этот день проезжавший мимо владелец местного магазина приманок видел Флоренс у моста возле ее дома с кольтом в руках и в окровавленном платье. Когда он остановился, она выстрелила в окно дверцы, и пуля чудом не задела торговца. Он позвонил с заправки в полицию Сент-Мартина, а они, в свою очередь, связались с Вулричем, следуя его указанию докладывать ему о любом происшествии, имеющем отношение к тетушке Марии. Вулрич прибавил шаг. Я догнал его у двери и положил руку на плечо. Он резко обернулся и дико посмотрел на меня. — Спокойно, — проговорил я. Он медленно кивнул, и глаза обрели осмысленное выражение. Я повернулся и сделал знак Морфи следовать за нами в дом. Он взял винчестер у Туисана, жестами объяснив тому, что он должен остаться снаружи. Длинный центральный коридор упирался в кухню. В него выходили двери шести комнат, по три с каждой стороны. Я знал, что тетушка Мария занимает последнюю комнату справа, и меня тянуло сразу направиться туда. Но мы продвигались медленно, осматривая по очереди каждую комнату. Свет наших фонарей прорезал темноту, и в лучах кружились мошка и пылинки. Первая комната справа, спальня, была пуста. В ней стояли две кровати. Одна застеленная, а с другой детской одеяло свешивалось до пола. Напротив, в гостиной, также никого не оказалось. Морфи с Вулричем заглянули в следующую пару комнат спален, но и там никого не нашли. — А где же дети и взрослые? — спросил я у Вулрича. Они все отправились к знакомым за 2 мили отсюда праздновать 18-летие, — пояснил он. В доме оставались только Ти-Джин и старая хозяйка, и еще Флоренс. В распахнутую дверь напротив комнаты тетушки Марии мне было видно нагромождение мебели, ящики с одеждой и горы игрушек. Легкий ночной ветерок колыхал занавески открытого окна. Мы повернулись к спальне хозяйки. Приоткрытая дверь позволяла видеть лунные дорожки, исполосованные тенями деревьев. Морфий за моей спиной поднял пистолет, и Вулрич также держал свой наготове. Не спуская палец с курка, я резко толкнул ногой дверь и, пригнувшись, нырнул в комнату. На стене рядом с дверью выделялся кровавый отпечаток руки. За окном слышались голоса ночных животных. Лунный свет отбрасывал зыбкие тени поперек длинного буфета, массивного шкафа с платьями почти одинаковой расцветки и темный сундук на полу у двери. Но центральное место в комнате занимала кровать у дальней стены и ее хозяйка, тетушка Мария Агуилард. Это она, старая креолка с луизианских болот, соединилась духом с несчастной девушкой, когда нож беспощадного убийцы кромсал ее лицо. Это она во время нашей встречи обратилась ко мне голосом жены, неся успокоение в моей печали. И она же, терпя последнюю муку, донесла до меня свой мысленный призыв. Она сидела на постели обнаженная, и после смерти оставалась колоссальной фигурой. Голову и верхнюю часть тела подпирала гора подушек, потемневших от крови. Лицо ее превратилось в багровую массу. Отвисшая челюсть позволяла видеть длинные зубы, пожелтевшие от табака. Фонарь осветил бедра и толстые руки, сведенные к центру тела. — Господи, спаси и помилуй! — ужаснулся Морфи. Тело тетушки Марии было вспорото от грудины до паха, и отвернутая кожа держалась, поддерживаемая ее собственными руками. Как и у сына, большинство органов у нее было извлечено, и в пустой пещере живота, обрамленной ребрами, проглядывала часть позвоночника. Вулрич заскользил лучом вниз к паху. — Нет, довольно! — остановил его я. Дикий крик снаружи разорвал ночную тишину. Как по команде, мы бросились к входной двери. Покачиваясь перед телом брата, закусив губу от горя, стояла Флоренс Агуилард. В правой руке она держала дулом вниз длинноствольный кольт. Голубые цветы на ее платье стали невидимы, в некоторых местах скрытые кровью. Она стояла молча, но тело ее сотрясали беззвучные рыдания. Мы с Вулричем медленно спустились по ступенькам. Морфи и один из людей шерифа стояли на веранде. Из-за дома вышла вторая пара и остановилась недалеко от Флоренс. Справа от них держался Туисан. Слева от Флоренс мне было видно висящее на дереве тело Ти-Джина, а рядом с ним стояли четвертый из помощников шерифа и Брушар, оба с пистолетами в руках. — Флоренс! — тихо позвал Вулрич, пряча пистолет в кобуру на плече. — Положи пистолет, Флоренс! Она дернулась всем телом и обхватила себя за талию левой рукой, а потом слегка наклонилась вперед и медленно покачала головой. — Флоренс! — повторил Вулрич. — Это я! Она повернула голову в нашу сторону. В глазах ее отразилось страдание и боль, а еще вина и ярость. Каждое из этих чувств, перемешанное в ее охваченном смятении разуме, стремилось взять верх. Она медленно подняла оружие и навела его на нас. Я видел, как люди шерифа вскинули оружие. Туисан замер в позе опытного стрелка, и ружье в его руках не дрожало. — Нет! — громко крикнул Вулрич, поднимая правую руку. Я видел, как полицейские с сомнением посмотрели сначала на него, затем на Морфи. После его кивка они немного расслабились, но продолжали держать Флоренс под прицелом. Дуло кольта от Вулрича повернулось ко мне, и Флоренс по-прежнему медленно качала головой. — Нет, нет, нет, — тихо, как в трансе, твердила она произнесенное Вулричем слово. Дальнейшее произошло очень быстро. Неожиданно резким движением Флоренс развернула пистолет, вложила дуло в рот и спустила курок. В тишине ночи выстрел прозвучал, как пушечный залп. Захлопали крыльями потревоженные птицы, и мелкая живность зашуршала в зарослях, торопясь забраться подальше в глубину. Тело Флоренс с изуродованным черепом рухнуло на траву. Вулрич тяжело опустился на колени рядом с ней и приложил руку к шее, проверяя пульс, а левая рука его коснулась ее лица. Затем он приподнял ее и прижал лицом к своей промокшей от пота рубашке. Рот его широко раскрылся. Трагическая развязка причинила ему боль. Вдали замигали красные сигнальные огни, а где-то дальше послышался шум лопастей вертолета, рубящих ночную мглу.